Глава седьмая. Одним прекрасным утром я нахожу использованный презерватив, который плавает словно медуза в моем унитазе. Вот как Тайлер познакомился с Марлой Зингер. Я встал отлить, и вдруг прямо над разводами ржавчины, напоминавшими наскальную живопись, плавает это. Интересно, что творится в голове у сперматозоидов? Неужели шейка матки? Всю ночь напролет мне снилось, что я вставляю Марлу Зингер. Марла Зингер курит сигарету. Марла Зингер закрывает глаза. Я просыпаюсь в одиночестве, дверь в комнату Тайлера закрыта. Но Тайлер никогда не закрывает дверь своей комнаты. Всю ночь шел дождь. Кровля на крыше давно прогнила, провисла и разрушилась. Вода протекает на чердак, собирается над оштукатуренным потолком и каплями просачивается сквозь трещины в штукатурке. Когда идет дождь, мы выкручиваем пробки из распределительного щита. Все равно во время дождя электричество здесь может включить только самоубийца. В доме, который снимает Тайлер, 3 этажа и подвал. Когда идет дождь, мы зажигаем свечи. В этом доме имеются кладовые и альковы, отгороженные ширмами, и даже витражи на лестничных площадках. Разные плинтусы в полметра толщиной, покрытые лаком. Дождь просачивается повсюду, и дерево, из которого построен дом, набухает и корежится, а гвозди, которыми скреплено дерево, ржавеют и выпадают. Отовсюду торчат ржавые гвозди, на которые легко наступить или напороться локтем. И на 7 спален имеется 1 туалет. И вот в нем-то я нахожу использованный презерватив. Дом чего-то ждет, то ли утверждение плана застройки, то ли обнародование завещания, после чего он пойдет под снос. Я спросил Тайлера, как давно он поселился здесь, и Тайлер ответил: 6 недель. В первобытную эпоху ответственный квартиросъемщик этого дома скопил горы журналов, в основном National Geographic и Reader's Digest. Горы эти становятся с каждым дождем все выше и выше. «Последний жилец, — сказал Тайлер, — свертывал пакетики для кокаина, вырывая страницы из этих журналов». Замок на входящей двери отсутствует с тех пор, как кто-то ее вышиб. Возможно, это была полиция. На стенах столовой пучится 9 слоев обоев. Цветочки поверх полосок, полоски поверх цветочков, цветочки поверх птичек, птички поверх листочков. По соседству с нами нет ничего. Закрытый автомобильный магазин, а на другой стороне улицы склад, длиной в целый квартал. Еще в нашем доме имеется стенной шкаф, в котором мы нашли 7 длинных валиков. На них скатывали камчатые скатерти, чтобы не морщилось. И еще 1 шкаф для хранения изделий из меха, с охлаждением и обивкой из кедровых досок. Плитка в ванной комнате расписана вручную маленькими цветочками, так как не всякий свадебный сервиз расписан. А в унитазе плавает использованный презерватив. Я живу вместе с Тайлером уже около месяца. Тайлер выходит к завтраку, демонстрируя шею и грудь, покрытую засосами. Я сижу и читаю старый номер Reader's Digest. Торговцы наркотиками любят такие дома, как наш. Соседей нет. И вообще, на бумажной улице нет ничего, кроме складов и бумажной фабрики. Пар, вырывающийся из ее труб, воняет кишечными газами, а запах оранжевых куч опилок, громоздящихся на ее дворе, похож на запах от клетки с хомячком. Торговцы наркотиков любят такие дома, как наш, потому что днем по бумажной улице проезжает тьма тьмущая грузовиков. Но ночью, кроме нас с Тайлером, на километр вокруг нет ни единой живой души. В подвале я нашел груды старых номеров Reader's Digest, и теперь в каждой комнате лежит стопка журналов «Жизнь Соединенных Штатов». «Смех — лучшее лекарство». Кроме этих журналов у нас и мебели-то практически нет никакой. В самых старых журналах есть очень смешные статьи, например, те, в которых человеческие органы рассказывают о себе от первого лица. «Я — матка Джейн». «Я — простата Джо». Честное слово, так и написано. И вот Тайлер, голый по пояс, выходит к столу, и торс его сплошь покрыт засосами. И он рассказывает мне, что вчера вечером познакомился с Марлой Зингер и переспал с ней. Услышав это, я превращаюсь в желчный пузырь Джо. Сам виноват. Иногда расплачиваешься за содеянное, а иногда за то, чего не сделал. Вчера вечером я позвонил Марле. Мы договорились с ней, что перед тем, как войти в группу поддержки, мы созваниваемся, чтобы не столкнуться на месте нос к носу. В тот вечер намечалась меланома, и я был немного не в духе. Марла живет в отеле «Регент». Несмотря на громкое имя, это всего лишь куча кирпичей, скрепленных соплями. В подобных отелях хозяева любят упаковывать матрасы и большие пластиковые мешки, чтобы постояльцы, которые частенько из таких ночлежек отправляются прямо на тот свет, не портили их. Из-за этого стоит только неосторожно сесть на край кровати, как ты вместе с одеялом и простынями мигом оказываешься на полу. Я позвонил Марле в отель «Регент», чтобы узнать, собирается ли она на меланому. Марла едва могла говорить. Она сказала мне, что, возможно, это не настоящее самоубийство, а так называемый «крик о помощи», но она только что приняла целую упаковку снотворного. Представьте себе это зрелище. Марла мечется по своей неприбранной комнате в отеле «Регент» и причитает: «Я умираю. Умираю, умираю». И это может затянуться надолго. «Так ты сегодня никуда не поедешь?» «Я умираю на полном серьезе», — объясняет Марла. «Если хочешь насладиться этим зрелищем, можешь взять и приехать». «Спасибо, конечно говоря, но у меня другая программа на вечер». «Ну и ладно». «Умереть можно и в компании телевизора, лишь бы там было что смотреть сегодня вечером». А я пошел на меланому, вернулся рано и заснул. И вот следующим утром за завтраком Тайлер, с ног до головы покрытый засосами, объясняет мне, что Марла сучка и извращенка. Но именно это ему в ней нравится. Вчера вечером после меланомы я пришел домой и сразу лег спать. И мне снилось всю ночь, что я вставляю Марле Зингер. И вот следующим утром я слушаю разглагольствование Тайлера, притворяясь, что читаю Reader's Digest, юмор в униформе. «Я воспаленный желчный проток, Джо». «А что она говорила ночью? Ни от одной девчонки он такого не слыхивал». «Я скрипящие зубы, Джо. Я пылающие раздутые ноздри, Джо». После того, как они с Марлой переспали, раз 10 подряд... Говорит Тайлер. «Марла сказала, что она хочет забеременеть, чтобы сделать аборт от Тайлера». Я побелевшие костяшки пальцев Джо. Тайлер не мог на такое не купиться. Ведь это он прошлой ночью вклеивал кадры половых органов в диснеевскую Белоснежку. Как я мог теперь претендовать на внимание со стороны Тайлера? Я вспухшее, зудящее отвращение Джо. Но хуже всего то, что я сам во всем виноват. После того, как я уснул... Тайлер вернулся домой с банкета, на котором работал официантом. И тут Марла позвонила снова из отеля «Регент». «Все правда», — сказала Марла. «И туннель, по которому летишь, и свет в конце туннеля». Марла говорила, что смерть — это очень клево, и она чувствует настоятельную потребность немедленно поделиться со мной тем, как она вышла из своего тела и посмотрела на него со стороны. Марла сказала, что не уверена в том, что... Могут ли духи разговаривать по телефону, но хочешь, чтобы я хотя бы услыхал ее последний вздох? Тут Тайлер хватает телефон, слышит эти слова и понимает все превратно. Он ведь ни разу не видел Марлу, поэтому ему показалось, что ее смерть — это большая потеря. Вот еще. Тайлера все это никак не касалось. Тем не менее, он вызвал полицию. Взял такси и помчался в отель «Регент». Отныне, в соответствии с древнекитайским обычаем, известным нам из телевизора, Тайлер навсегда в ответе за Марлу, поскольку спас ей жизнь. Если бы я не пожалел своего времени, поехал и проследил бы за тем, как Марла умерла. Ничего бы этого не случилось. Тайлер рассказывает мне, что Марла живет в номере 8G на последнем этаже отеля «Регент». Это 8 пролетов вверх по лестнице. А затем через шумный коридор, мимо дверей, из-за которых брызжет консервированный телевизорный смех. Каждые пару секунд слышится стон актрисы или крик актера, пронзенного пулями. Тайлер проходит весь коридор, направляясь к последней двери. Не успевает он и постучаться, как дверь номера 8G распахивается. И смуглая тонкая рука, стремительно схватив Тайлера за запястье, втаскивает его внутрь. Я делаю вид, что полностью поглощен чтением Reader's Digest. Тайлер слышит, как перед отелем «Регент» взвизгивает сирена полицейской машины и скрипят тормоза. На тумбочке стоит фалоимитатор, сделанный из того же розового пластика, что и миллионы кукол Барби во всем мире. На мгновение Тайлера посещает видение миллионов игрушечных пупсов, кукол Барби и фалоимитаторов, отлитых из розового пластита и едущих по конвейеру какой-то тайваньской фабрики. Марла замечает, куда смотрит Тайлер, закатывает глаза и говорит: «Не бойся, тебе это не угрожает». Затем Марла выталкивает Тайлера в коридор и говорит, что, к сожалению, полицию он вызвал совершенно зря. «Это ведь полиция там внизу топочет, не так ли?» Очутившись в коридоре, Марла запирает двери в номер 8Г и пихает Тайлера в направлении лестницы. На лестнице Марла и Тайлер прижимаются к стене, чтобы пропустить полицейских и санитаров с кислородным баллоном, которые спрашивают, как пройти к номеру 8Г. Марла показывает им на дверь в конце коридора. Марла кричит полицейским вслед, что девушка из номера 8Г когда-то была очаровательной и милой, но теперь превратилась в законченную суку. Она превратилась в зловредную, ни на что негодную дрянь. Она боится заняться не тем, чем следует, и поэтому предпочитает не заниматься ничем. «Девушка из номера 8Г не верит в себя», — кричит Марла, — «и боится, что чем старше она станет, тем меньше будет у нее выбора. Надеюсь, вы успеете ее спасти». В то время, когда полицейские вышибают двери в номер, Марла и Тайлер уже бегут по вестибюлю. Полицейский кричит перед дверью: «Позвольте помочь вам, мисс Зингер, вы должны жить, впустите нас, и мы поможем вам разобраться с вашими проблемами». Марла и Зингер бегут по улице, вскакивают в такси. Бросив взгляд из машины, Тайлер видит тени, движущиеся за окнами номера Марлы. Когда машина выехала на шестиполосную автостраду, по которой в никуда мчатся миллионы огней, Марла сказала, что Тайлер должен не дать ей заснуть до утра. Если она заснет, то ей крышка. Марла рассказала Тайлеру, что многие желают ей смерти. В основном это те, кто уже сами умерли. Они звонят ей по телефону с того света и молчат. Порой бармен подзывает Марлу к телефону, она берет трубку, а там мертвое молчание. Тайлер и Марла провели всю ночь в соседней комнате. Когда Тайлер проснулся, Марлы уже не было. Наверное, вернулась в отель «Регент». Я говорю Тайлеру, что Марле нужен не любовник, а психиатр. «А про любовь здесь и речи нет», — отвечает Тайлер. «Короче говоря, на сцене вновь появляется Марла, чтобы погубить еще одну часть моей жизни. Это началось со мной еще в колледже. Заводишь друга, друг женится, и у тебя больше нет друга». «Отлично. Ясное дело», — говорю я. Тайлер спрашивает, чем я обеспокоен. «Я сжатый в комок кишки Джо». «Нет, нет, нет. Все отлично», — говорю я. «Приставил бы кто ко мне пистолет к виску и размазал бы мозги по стене». «Все в полном порядке», — говорю я. «Честное слово».